Глава 34. Август 2021. Эля. Каменные трибуны холодят попу, поэтому снимаю кофту и сажусь на нее. Только вот теперь мурашками покрываются руки. В Анапе 2 дня лили дожди, поэтому все мероприятия проходили в закрытом зале. Сегодня еще пасмурно, но очевидно, что бог погоды жалился над детьми, приехавшими сюда не по льготной путевке, и не послал дождь в 3-й раз. Дискотеку разрешили снова организовать на берегу. Еще вчера мне было здесь хорошо и весело, я танцевала и смеялась вместе с ребятами, но сегодня все иначе. В этот день всегда все иначе. Неожиданно мне на плечи опускается что-то мягкое и теплое. «Говорят, если танцевать, может стать теплее». Боря садится по правую сторону от меня и закидывает ноги на предшествующий ряд. «Не хочу». Слегка улыбаюсь парню и подтягиваю к себе колени, кутаясь в кофту. «Эй, ты чего? Что-то случилось?» Боря смотрит на меня обеспокоенным, серьезным взглядом, не тем, которым обычно он смотрит на меня, и почему-то мне очень хочется ему рассказать. «Сегодня у моей лучшей подруги день рождения. Пока не вижу поводов для грусти. 3 года назад она умерла». Ну вот и сказала. «Боже, мне очень жаль!» Видно, что Боря не знает, как реагировать на мое признание. «Но я за это его не виню». Нет такой инструкции с правилами о том, как себя вести, когда тебе говорят о смерти лучшей подруги. Он не обнимает, просто молча сидит рядом, будто чувствуя, что мне именно это и нужно. Она поехала на вписку на одну из заброшек нашего города. Сама от себя не ожидая, зачем-то начинаю рассказывать о том, что случилось. Он первый, кому я это рассказываю. Возможно, тут сыграло правило поезда. Расскажи соседу по купе свою самую постыдную историю и будь спокоен, ведь ты никогда его снова не увидишь. Боря был тем самым соседом. Смена закончится через неделю, и где гарантии, что мы когда-нибудь повстречаемся вновь? А сейчас я нуждалась в поддержке. По словам очевидцев, напилась и сорвалась с 9-го этажа в пропасть между 2 лестничными пролетами. «Это ужасно». «Так и есть. Раньше лето было моим любимым временем года. Теперь же, помимо жары и моря, оно дарило мне целых 2 дня, когда я чувствовала себя максимально несчастной. День Милиного рождения и день смерти. Даже здесь, в лагере, посреди шумной дискотеки, я не могу думать ни о чем другом». «Ты первый, кому я это рассказываю». «Как так вышло?» Боря чуть отклоняется и смотрит на меня с удивлением. «Ну, это не та вещь, которой хочется делиться где-нибудь в столовой со завтраком, особенно когда чувствуешь себя виноватой». «Глупости, ты не можешь быть виновата в том, что произошло. Это был несчастный случай». Парень пытается меня поддержать, но я лишь зажмуриваюсь, голова гудит. «Ну, это я потянула ее на заброшку и предложила ей подслушать разговор. Если бы не я, она бы не узнала о вписке». «И все равно ты не можешь отвечать за поступки других». Он слегка обнимает меня. «Жаль, не все думают так же. Люди внизу веселятся под Макса Коржа. У них в голове предстоящие экзамены, первые поцелуи на берегу моря, завтрашние веселые старты. У меня в голове мелькают воспоминания о 3-летней давности. Вот папа будет меня на дворе ночь и сообщает о том, что Мила разбилась. Я ничего не понимаю, где разбилась, как, что вообще происходит. Оказалось, что она все же пошла на ту вписку в яму, ничего об этом не сказав. Затем похороны, уродский темно-коричневый гроб. Я впервые после случившегося вижу Яна. Он стоит рядом с тетей Галей, приобняв ее одной рукой, пока та громко плачет. Вот я подбегаю к нему, хочу обнять. Мне все еще не верится, что Милы больше нет. Это ужасная трагедия для нас обоих. Но он резко и очень зло отталкивает меня и произносит: «Никогда больше не приближайся ко мне». Та самая точка невозврата. Именно тогда я потеряла сразу двух лучших друзей. Все это я рассказываю Боре. Он гладит меня по голове, шепчет что-то хорошее и успокаивающее, а я плачу. Мне давно стоило с кем-то поделиться. Вожатый 7-го отряда Марк, а-ля диджей каждой дискотеки, ставит медляк, и внизу на площадке потихоньку образуются пары. «Может, хочешь?» — тихо спрашивает парень. «И это снова то, что мне нужно. Я так сильно хочу забыться и отвлечься от бушующего во мне урагана. Пойдем». Я встаю и первая беру Борю за руку. Траур не может длиться вечно. А он и так затянулся на целых 3 года.